сосредоточенное, напряженное лицо Лебедева. «Нельзя дробить наши силы. Надо объединять их, пробиваться в Красноярск». Порфирий Гаврилович его поддержал, сказал верно. «Должно быть, уедут. И Савва уедет». Ей сразу стало холодно от этой мысли. Но только на минуту. «А пусть, если надо, уедут, и она с ними уедет. Останутся здесь, она тоже останется». Слово «свобода» на утесе они вдвоем с Саввой писали, и патроны хоронили, прятали вместе. И как бы теперь их жизни ни повернулись, они всегда будут вместе и всюду вместе будут защищать свободу. «Вируська! Саввушка!» Он спрыгнул откуда-то сверху с баррикады, взгроможденные окон вдоль всего цеха. Вере показалось, что он спрыгнул прямо с потолка. Такая высокая баррикада. Савва увлек девушку в сторону, посадил за чугунной махиной станка на ящик с песком. Здесь было почти вовсе темно, и оттого как-то особенно поблескивали глаза у Саввы. «Ух ты! Но, понимаешь, никак не думал я», — повторял он, примащиваясь на ящике поудобнее, запуская руку в корзину. «Вот здорово! Капустные! А мы тут с Филиппом Петровичем...» И Савва принялся рассказывать, как утром на общем с солдатами митинге рабочие поклялись, что будут стоять за свободу до последней крайности. А чего же не постоять? Мужчины имеют, винтовки, патроны есть, баррикады построили прочные, с едой только дело похуже. Да ничего, солдаты с собой кое-чего принесли, делятся. Егор Иванович, правда, сразу говорил, что не нужно запираться в мастерских, а лучше уехать всем в Красноярск или выйти за город, чтобы иметь подвижность. На Вознесенке, говорил он, засесть будет куда крепче, чем здесь, в кольце. Послать своих товарищей в соседние города, чтобы тоже быстрее поднимались, и к войскам, чтобы отказались стрелять в рабочих, ушли бы. Ну, а они уйдут, тогда сражаться, наступать, маневрировать. По обстоятельствам, так и в деревне отойти, там определенно подкрепление с крестьян получить можно. Словом, бороться в движении, пока по всей железной дороге восстание не сольется в единое. Но заговора военный человек пересилил, сказал, что в таких мастерских сидеть можно, как в крепости, хоть год. Это тоже будет победа. Ну и рабочим это как-то ближе к сердцу пришлось. Все родное, даже стены, каждый кирпич 100 раз своей рукой ощупан. А куда же на Вознесенку? Да в такой мороз. Тут Будкин еще поддержал заговору. Правительство, вернее, пойдет на уступки, если мы не станем первыми нападать. Он говорил, как всегда, чуточку ухарски, с бесшабашенкой, и Вера совсем повеселела. Савве все удается, он все может, и если он здесь, то непременно победит, а с ним вместе и все победят. Она тоже теперь шутила, смеялась, и по очереди с Саввой таскала из корзины пироги. А когда стала объяснять ему, как пробиралась сюда, то и дело прибавляло, потеха да и только. Здесь, за станком, было хорошо, как в маленькой комнатке. Они сидели вдвоем, и никто сюда не заглядывал. Иссякли, наконец, разговоры о солдатах, об баррикадах и вообще обо всем таком, и Вере постепенно все больше стало казаться, что она где-то дома или возле дома сидит и болтает с Саввой. Она порезала в корзину и вместо пирога в потьмах схватила там руку Саввы, выпустила, засмеялась. Но тогда Савва, в свою очередь, поймал ее за руку, и они, шутя, стали бить друг друга по пальцам. Веру смех одолевал все больше, она качнулась, наклонилась вперед, и Савва неожиданно обнял ее за плечи, припал лицом к волосам и, может быть, даже поцеловал возле уха. Вера тихонько высвободилась, поправила шаль, погрозила пальцем: «Больше не смей». В дальнем конце цеха